Алло. Здравствуйте, агентство Росдок. Здравствуйте. Здрасте. Агентство Росдок, меня зовут Багаирина Васильевна, являюсь представителем компании Омск РТС, разговор записывается. С вами касательно задолженности. По вашему адресу 50, почему не оплачиваете долг? А почему вы решили, что я буду с вами это обсуждать? А с кем вы будете это обсуждать? Я буду обсуждать это с РТС. Не с вами, вы-то кто? Угу. Пожалуйста, обсуждайте с РТС, вопрос решайте с оплатой. Когда да я без вас, это, без вас решу, когда мне это решать. Вы кто? Мы коллекторское агентство. Поздравляю вас. А вы кто? Должник? Да. Только должником меня может признать суд. Нет. Суд был уже? Еще раз, было бы смешно, если бы не было долго. Ну, это вам так, вам не смешно, а мне смешно. Звонит какая-то дура, не представляется. Нам не может, смешно. Не может доказать. Вы никак не может доказать. Да, конечно, буду. Конечно, да, конечно. Ой, при исполнении. Конечно. Ты что, должностное вас... лицо, что ли? Случае, я на вас. Ты мент, я прокуратура, агент Росгвардии. По 561 ты хочешь мне написать? Ну, давай, давай. Давай. Только не забудь, что тебе нужно сделать фонаскопическую экспертизу за 60 тысяч. На ты мы не перешли мы с тобой на ты. Мы с тобой перешли на эй ты. Все, съела? Разговор закончен. Иди, я съела. Все, иди умойся и подруг своих умой. Все еще впереди. Да, да, да, да. Алло. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Алло. Что? Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Нину Александровну Кривоногову. Я могу? А вы кто? Мне нужно поговорить с Ниной Александровной Кривоноговой. Вы знакомы с ней вообще? Ну, мало ли, что вам нужно. Вы представьтесь для начала. Угу. Я представлюсь именно ей. Вы с ней знакомы? Ну, я знаком, а вот вы нет. Угу. А информацию могли бы ей передать? Нет. По какой причине? Ага, я что, вам чем-то обязан? Да, а почему вы отвечаете на ее номер телефона, скажите, пожалуйста? Потому что сейчас это мой телефон. С какого времени это ваш номер телефона? Ну, это закрытая информация для вас. Почему это закрытая информация? Ну, вы даже вежливо не попросили, не то чтобы что-то еще вам предоставили какую-то информацию. Кто попросили? Я говорю, вы даже вежливо не попросили. Внимание, неопознанное лицо. Алло. Алло. Ой. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Богданова Анастасия Николаевна, специалист компании ОМКК «Конго». Разговор записывается. Конго? Нину Александровну могу услышать? Ну, в теории, конечно же, можете. Ну, вы с ней знакомы, она ваш номер оставляла как дополнительный. Ну, вообще-то это ее номер. Так, хорошо, а почему вы на него отвечаете? Ну, потому что я так считаю нужным. Вы что-то хотели от нее? То есть вы, ну, конечно, связаться с ней хотели. Ну, задавайте свои вопросы. Если я посчитаю нужным, я ее сообщу. Только вы же Нина Александровна, правильно? Ну, нет. Ну, вот. Ну, я тогда, если вы не хотите со мной говорить, тогда я вас не задерживаю. Так вы не Нина Александровна. Совершенно точно подметили. А что вы поясничаете? Да хочу вы говорить очевидные вещи. Ну, так мы звоним Нине Александровне, я же вам сказала. Вы ответили на ее телефон. Не хочет она с вами разговаривать. Если вы хотите с ней поговорить, то пошлите ей письмо. А вот это уже не шутка. Почему письмо вообще? Если человек не хочет с вами говорить, вы ему всегда можете послать официальное письмо. Номер телефона горячей линии запишите. Это не буду я ничего записывать. Для коммерческой организации я буду только передавать платную информацию. Вы же хуже Нины Александровны, значит, делаете. Правда. Кем же я хуже делаю? Скажите, пожалуйста. Хорошо, я вас поняла. До свидания. Пока. Не собираюсь с вами перебираться. Пока. Внимание. Неопознанное лицо. Здравствуйте, агентство Росдолл. Уебки тупые. Теплоснабжение перед АО «Омские распределительные тепловые». Телефон 8-381-294-50-17. Предоставление коммунальных услуг по вашему адресу может быть приостановлено или ограничено. Охуеть. Срочно оплатите ваш долг или свяжитесь с агентством Росдолг по телефону 8-800-505-87-95 или нажав... Здравствуйте. Бонжур. Вы позвонили в агентство Росдолг. Меня зовут Багаирин Василий, являюсь представителем компании «Омск-ТЭС». Разговор записывается. Я не звонил в компанию вам... «Росдолг», это вы мне позвонили. Звонки вам поступают касательно задолженности за теплоснабжение по вашему адресу. Почему не оплачиваете долг? Не имею никакого желания с вами это обсуждать. Записанный проживаете, ничего верно? Себе, вы мой адрес знаете, охренеть! И чё? То есть вы там прописаны и проживаете, правильно я понимаю? Молодец, догадливая. Угу. Так вот, имеет задолженность по вашему адресу, почему не оплачиваете? Почему не оплачивать? А почему я должен вам говорить об этом? Потому что звонок вам из-за дела взыскания. И что? Из-за дела взыскания чего? Задолженности. Так. Фирма Росдолг, как да? Я могу к вам обращаться? Да, как можешь хозяин ко мне обращаться просто, да и все. Нет, лучше должник, мне так больше не нравится. А, ну давай, должник. Даже безуважаемый, просто должник. А ничего, что должник, вот, я должник. После суда буду, а? Должник, смотрите, 1277 рублей. У вас денег нет для оплаты, да? А я тебя буду кал. Обычно так, говорят люди, которых денег нет. Да, что ты хочешь? Которых денег после всех твоих дешевых манипуляций, я сейчас до 15 числа вам должны... Да хуя вы нюхнете, хуя тебе на всю по всей морде, блядь. Понятно? Под запись разговора, да, я имею полное право заявить на вас, нахуй. Тут уважаемый... 5-6... Нет, неуважаемый должник. Ты хочешь 5-61? Внимание! Неопознанное лицо. Алло. Алло. Оставайтесь на линии, идет соединение. Алло. Алло, здравствуйте, Александр Сергеевич. Здравствуйте. Кто этот приятный голос? Звонок поступает из компании «Эверест». Инспектор Матюшкина Вероника Евгеньевна, ведется запись разговора. Вы, Александр, правильно? Совершенно точно. Звонок по поводу задолженности вашей перед компанией «МИ-кредит». Более 100 дней на просрочке, сумма долга 70 700 рублей. Требования кредитора в трехдневный срок, полная оплата. Она поступает от вас? Блин, как это я так... Круглое число пропустил. Ну вот оплачивайте, пока есть такая возможность. В круглой сумме оплатить. Да нет, я про... Вы работаете? Я про 100 дней. 100 дней пропустил, жалко. Вы не позвонили, не рассказали. Ну так и что? Алло? Матюшкина? А, поняла, что ловить нечего, да? Ну, что вы там, эволюционировали, что ли, а? Мутагены обожрались. Эй, что молчишь? Микрофон выключила. Ухо накрахмалило. Я же знаю, что слушаешь. Я трубку-то не положу. Ты свой чек-лист не отработаешь. Матюшкина... Ну смотри, я выключаю микрофон и кладу телефон. Хрен ты заработаешь свою там стопку или сколько вы там получаете этот звонок. Дура, блядь. Внимание. Неопознанное лицо. Добрый день. Компания ООО «НФК ЦФП «Вива деньги». Тарасова Елена Викторовна, уведомляю записи диалога. Александр Сергеевич. Совершенно верно. Скажите, на сегодняшний день у вас все сели с оплатой в компанию 3706 рублей? Сколько? 3706 рублей. Платеж по договору у вас на сегодняшний день назначено. Так, а что так много? Почему много? Ну, я не знаю, почему много. Я же вам тот же самый вопрос задал. у вас изначально все было указано в график платежей, вы же с ним были согласны, видели прекрасную сумму, которую вам необходимо будет оплачивать каждый месяц. Ну, знаете, когда вы мне сейчас озвучили эту сумму, я вот что-то подумал, что, наверное, зря согласился. Ну, уже, Александр Сергеевич, вы денежные средства получили на условиях компании, договор заключен. Вы, тем более, первые два платежа уже внесли. В чем проблема? Ну, проблема в том, что у меня нет возможности сейчас платить, собственно. Нет возможности. А что у вас случилось? Ну, а от того, что у меня случилось, изменится что-то в вашем мировосприятии? Ну, доход указали 45 тысяч. На каком основании вы отказываетесь от оплаты по установленному графику? Отказываюсь. Перезанимайте деньги. Перезанимаю? А вы знаете, что это статья вообще-то? Какая статья? Подталкивание к невыгодной сделке. А? Слышали мы про такое? Мы вас ни к чему не подталкиваем. Так вы мне только что прямым текстом сказали, идите занимайте. Идите занимайте. То есть для вас, вам кажется, что это... Вам кажется, что это выгоднее будет для меня? Александр Сергеевич, компании ничего не кажется. Компания ожидает платеж по графику на сегодняшний день. То, как вы будете использовать ваши ресурсы, это уже ваших... Ну, я, вы знаете, я вот подумал и решил, что я пока воздержусь от оплаты. Понятно. Значит, с завтрашнего дня последствия по закону в отношении вас возникают за нарушение условий договора займа. Ой-ой-ой, а какие? Вы будете находиться на просроченной задолженности. Так. Александр Сергеевич, слышите, да? Слушаю вас. Угу. Значит, поэтому мы дополнительно будем с вами связываться для решения вопроса урегулирования с оплатой в компанию. И что, думаете, что-то изменится, да? Вот вы будете мне названивать, и у меня что-то в голове щелкнет, я такой, а пойду-ка я займу денег, да? Как-то так. Александр Сергеевич, вы не первый раз являетесь клиентом компании. Да, понятно. Вы считаете, я еще недостаточно вам заплатил? Я вам еще недостаточно заплатил? Сколько я денег взял, скажите мне? Вы знаете, сколько я денег взял? Я знаю, сколько я брал. Я не уверен, что вы знаете. Вот я вообще не уверен, что вы выбивали деньги. Значит, назовите мне, пожалуйста, номер телефона, с которого вы звоните. Подтвердите мне, что вы ее деньги. Будьте любезны. Подтвердите мне, что вы не мошенники. Уточните информацию, Александр Сергеевич. Так я уточняю сейчас в режиме, так сказать, онлайн. Да. Дело в том, что каждый раз при диалоге с сотрудником вы пытаетесь задавать свои вопросы, вести диалог от темы вашего обязательства. Если вы не желаете общаться и хотите... Мне на какие вопросы вообще? Кто вы такие? Докажите мне, что вы Вива деньги, я буду с вами разговаривать адекватно и спокойно. Кто вы? Докажите мне... Очень интересно, Александр Сергеевич. Вы каждый раз пытаетесь говорить, что мы мошенники, что вам неизвестен этот номер, что у вас нет денег, что вы поиздержались. Так и есть. Есть какая-то история. Вы какие-то... Если вы таким способом хотите самоутвердиться, Александр Сергеевич, то это не идея. Все, поперка электрических плит. Поэтому мы с вами диалог заканчиваем. До свидания. Все, аривидерчи. Аривидерчи. Внимание. Неопознанное лицо. Алле. Страшная музыка. Здравствуйте, добрый день. Компания ООО «МФК ЦФП «Вива деньги». Здравствуйте, Милене. Уведомляю записи диалога. Александр Сергеевич. Совершенно в сапоги. Скажите, на 14 февраля по графику успеваете внести платеж? Нет, не успеваю. По какой причине? А что вам причина даст? Могу я поинтересоваться? Вы можете ответить на данный вопрос? Что случилось? Почему вы не можете оплачивать по графику? Что вам даст понимание причины? Александр Сергеевич, Боинг, вы намерены решить вопрос оплаты 14 февраля? Боинг упал, кошка рожает, я не знаю. Бабушка уехала в Украину. Придумайте сами уже. Александр Сергеевич, вы намерены исполнять ваши обязательства по условию договора? Ну, я вот сейчас на данный момент времени прям не готов вам ответить. До 14 числа ситуация разрешится с оплатой? Вы будете платить по графику или так же, как и в предыдущих платежах, будете выходить на просроченную задолженность? Ну, видите, выхожу, но плачу же, да? Вы платите с нарушением условий договора. Вы обязаны оплачивать не позднее даты указанной договора. Ну, видите, какое плохое. Нарушаю условия договора. Что со мной делать? Подать в суд. То есть вам безразлична, да, ситуация по вашим обязательствам? Ну, да. Очень жаль, Александр Сергеевич. Ну, мне нет. Вы сразу мне не сказали, когда получали денежные средства. А вы первый раз к нам обращаетесь и позволяете себе нарушать условия договора. А я говорил. Что вы говорили? Говорил, что буду нарушать. Нет, Александр Сергеевич. А вы что, там были? Вы денежные средства оформляли на условиях компании. Так вы там вы были, что ли? Вы отправили с вашего мобильного телефона код подтверждения, согласно которому вы, как заемщик, будете исполнять условия договора. Вам деньги предоставили, вы указали ваш доход, 43 тысячи рублей. Что мешает вам исполнять условия договора? Не хватает 45 тысяч рублей. Перезанимайте, значит, Александр Сергеевич. Идите по пациентам и знакомым. Девушка. А вы знаете, что вы сейчас под статью себя подводите? Александр Сергеевич, вы намерены решить вопрос с вашей оплатой? А почему вы съехали с ответа на вопрос на мой? Февраля? А, женщина? Мы потому что диалог сейчас ведем относительно ваших обязательств, которые а вы не хотите повести диалог относительно того, как вы себя должны вести? Александр Сергеевич, у вас оплата 14 февраля по графику. Я вам оплата русским языком сказал, что 14 февраля оплаты не будет. Совершенно точно. Мы рекомендуем вам в ближайшее время данную ситуацию с оплатой разрешить. А я вам рекомендую настойчиво почитать 230-й федеральный закон. В частности, статья 7, пункт 9 для начала. Александр Сергеевич, свои знания можете применять в других... Я буду их применять там, где посчитаю нужным. И сейчас самое подходящее для этого времени. Если вы хотите говорить со мной в перпендикуляр, то вы можете попробовать это сделать. Но я могу переговорить вас достаточно легко. Потому что у меня опыта общения с такими ребятами... Хватит. У меня усилия пойдут на то, на что я решу. И какая-то коммерческая организация не будет мне говорить, что мне делать. Значит, что значит? Оплаты вам фиксируют. Фиксируйте. На сегодняшний день. Проверните его еще. Есть еще время у вас для решения вопроса. Я не буду вас спрашивать об этом. Вы всего лишь коммерческая организация. Вы взяли деньги, Александр Сергеевич. Взял. Деньги компании. Взял. Будьте и... оплачивать по графику. Всего доброго. До свидания. Пока, пока. Внимание. Неопознанное лицо. Алло. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Звонок поступил от коллекторского агентства «Адиколлектор». Меня зовут Уровчик Анастасия Михайловна. Ведется запись разговора. Просто здравствуйте, Александр... Анастасия Михайловна. Совершенно верно. Под запись телефона подтверждается, что с вами разговариваем? Господи, ну что вы все время одно и то же, да? Нам вы... необходимо удостовериться, что это вы. А как вы удостоверитесь? Ну, как я могу удостовериться? Вы под запись телефона подтверждаете? Подтверждаю. Очень хорошо. Александр Сергеевич, звоним мы по поводу вашего кредит 24. Он был нам передан на основании договора СЭС, 382 статья. Ранее вы говорили, что будете оплачивать, но оплата до сих пор не поступила. Ну, потому что уведомление от кредитора до сих пор не поступило. Представляете? А вы пропали. Я говорю, уведомление от кредитора до сих пор не поступило, представляете? Сейчас посмотрим, где оно находится. Что? Сейчас посмотрим, где оно находится. А, посмотрите. Оно вас ожидает на улице Волкова. Уведомление от кредитора? Да. Официальное уведомление от кредитора, да? Официальное уведомление о смене кредитора. Заказным письмом, да? Да, все правильно. Можете его получать. Ну, хорошо, обязательно. Александр Сергеевич, давайте по поводу оплаты все-таки решим. Ваш долг на сегодняшний день 18 628 рублей 37 копеек. Когда намерены оплачивать? После того, как получу уведомление, будем разговаривать. Ну, я же не могу знать, когда вы дойдете до почты своей, правильно? Но мне необходимо сейчас от вас услышать, когда вы вопрос собираетесь. А мне необходимо получить уведомление. Ну так оно вас давно уже там ждет. Почему не... Давно ждет. Будьте любезны, трек-номер письма. Есть куда записать? А у меня этот разговор записывается, я потом переслушаю. 145-755-444-9095. Хорошо, я проверю. Хорошо, Александр Сергеевич. Вопрос оплаты необходимо решить крайний срок до 17 числа. Это будет понедельник. Сумма 18 628 рублей 37 копеек. Нет, Анастасия, я не испытываю такой необходимости. Необходимость есть у вас, чтобы я заплатил. В смысле, вы не испытываете такой необходимости? Ничего, что это ваши долги, Александр Сергеевич? Ничего. Вы испытали необходимость... Ничего страшного. Займ, а сейчас вы говорите, что у вас нет необходимости оплачивать? Именно так я и говорю, да, верно. Вы определитесь, вы ждали уведомления или вы просто сейчас вводили меня в заблуждение, что вам необходимо это уведомление? Ну почему же? Я говорю, что я с вами буду обсуждать по факту после того, как оно у меня будет на руках. Ну вот я вам сказала, по факту идите и получайте его, значит. Да вы не эмоционируйте. Это не наши проблемы, что вы не нервничайте, так и не мои тоже. Дойти до почты и взять... Тихо, спокойно, мне дышим. Мне не нужно вот успокаивать, ладно? Да вы не эмоционируйте, это же не ваши деньги. А вы видите, что я нервничаю? Александр Сергеевич, сейчас речь идет о вас. Совершенно точно, да. И? Идите, получайте уведомление. Да, мой генерал, повторяю, еще что-нибудь. Я еще раз повторяю, я буду вам подчиняться. Ваша оплата должна поступить до 17 числа, крайний срок. До вечера 18:00. Ну вот, снова через вернулась приятная сайт, девушка с приятным голосом. Через наш сайт, я вам выслала в смс-сообщение. Угу. Через наш сайт нужно будет оплатить 18 628 рублей 37 копеек. Ну вот сейчас я уведомление заберу, почитаю, посмотрю со своим юристом и будем думать. Я вот поражаюсь, честно, что такое? Сергеевич, что такое? От чистого сердца, да, сейчас искренне смеюсь. А что такое? Вот вы взяли кредиты, взяли. Да, и вы собираетесь просматривать уведомления со своим юристом. Что вы да. там хотите? Вот увидите такого с своим юристом, там будут ваши реквизиты, там будет информация о том, что ваш долг перепродан, получается, нам на основании 382 статьи. Угу. Что вы еще там хотите? Ну, мы хотим увидеть договор цессии. Вот в чем дело еще. А договор цессии ваш уважаемый юрист должен знать, что мы не предоставляем. А, да. Потому что вы не являетесь стороной договора цессии. Понимаете? Как это я не являюсь договором? Александр Сергеевич, видимо, вы деньги тратите. Я являюсь, собственно, предметом этого договора, нет? Я бы даже так сказала. А ну, у меня друг юрист. Он так по-дружески помогает. 30 дней. Нет. Понимаете, вам мы обязаны в течение 30 так. дней отправить уведомление. Верно. Что мы сделали, собственно. Верно. Да вы... Стоп. Кто отправил? Вы отправили? Ваш новый кредитор. Ах, новый кредитор не отправил. Александр Сергеевич. Да. Но вы знаете, что в соответствии... Я еще раз повторяю. Мы с вами будем спорить. Да я не буду с вами не будете спорить. Я довожу требования компании ID Collect. А где требования? До 17 числа. Вы по телефону озвучиваете требования, да? 7 копеек. Настюша. Через личный сайт. Анастасия. Вы мне голосом... Оплата не поступит. Голосом озвучиваете Значит, требования по телефону. Будем принимать другие меры взыскания, Александр Сергеевич. Какие меры? Идите в суд. Всего доброго. Идите до свидания. В суд. В суд иди.